Великомученик Федор Стратилат. Великомученик Федор был воином римской армии и жил в городе Евхаиты, тайно веруя в Иисуса Христа. После совершения им воинского подвига, убийства огромного змея, жившего в окрестностях Евхаит и нападавшего на людей, император назначил его военачальником, Стратилатом, города Гераклеи. Проживая там, святой проповедовал веру истинного Бога, и почти все гераклейцы уверовали и крестились. Узнав об этом, император Ликиний страшно разгневался и сам поехал к святому Федору. Но мучения, которым он подвергал святого, были напрасны. Благодатная сила Божия исцеляла великомученика. Жители города восстали на защиту своего Стратилата, но святой Федор, не желая кровопролития, удержал их и сам смиренно преклонил голову под меч.